а потом закричал так, будь его режут. И вправду режут. Захолонуло все в Катьке. Она даже вздрогнула с головы до пяток. «Скорей к папке. Может, Лерку взять, а то страшно?» «Нет, не надо ей этой Лерки. Катька никого не боится. Только бы папка был жив, и уехали бы они сейчас же в Супанёво». Вот тут-то и заплакать бы, и зареветь Катьке. Но слез не было. Один страх и ужас, что папеньку убили. А убил его дядька Алик или братик, не тетенька же Наташа. И это она, Катюха, сделала. Все, как велела бабушка Маня. Но ведь и Лерка велела ей. Катька, ничего не понимая, до страшенности боясь за папаню, выскочила из своего укрытия и поскакала по снегу, туда, где виднелись люди. Один отошел и пошел к даче. Она узнала в нем знаменитого дедушку этого, который все читал газеты и почти ни с кем не разговаривал. А там, на снегу, поодаль разукрашенной елки, остался еще кто-то, кто Катька не поняла. Поняла только, что один как бы стоит на корточках, а двое неподвижно лежат на снегу. И папки нигде нет. «Вот он, папка-то лежит», — ясно подумала на бегу Катька. «А кто второй-то?» «Сандрик», — услужливо подсказала ей что-то внутри. И когда она подбежала, то даже не посмотрела на того, кто сидит на корточках, а бросилась, и все сухими, как кора, глазами, к тем двоим, что лежали на снегу. Там лежали папка и Сандрик. Катька узнала его по белым волосам, которые, как и лицо, запорошил снег. Она перевела безумный взгляд на папаню. У того лицо краснело кровью, синело от мороза и синяков. Но пока он был жив, лицо теплое, потому что снежинки, падая, таяли, сбегали водой. Катька покачнулась, грянулась в снег на колени перед этими двумя и завыла в голос голосину. «Ой, милые вы мои! Ой, да как же я на земельке-то без вас буду!» Но этот вой плач так вдарил ей самой по сердцу, что она прихватила себя рукой за рот и уже тихо скулила и подвывала, как раненая собака, как смертельно раненая собака, раскачиваясь взад и вперед перед телами, не чувствуя ни боли, ни холода в коленях, в руках, которыми она вдруг стала отгребать снег с лица Сандрика. И когда оно открылось, холодное, насмешливое и прекрасное, припало губами, лицом, щекой к его ледяной коже, смерзшимся от снега волосам. И под ее руками волосы стали оттаивать, и ей показалось, лицо потеплело. «Он живой!» — прошептала она сквозь дрожь и слезы тому, кто сидел рядом на корточках. Это был дядька Алик. Но он покачал головой и сказал тоже тихо. «Нет, он не живой. Перестань. Что ты так надрываешься? Отец твой живой, и сейчас его заберут в больницу». И он снова замолчал и стал курить, безразлично глядя куда-то вглубь сада. «Так ведь доктору надо сказать, где доктор-то? Замерзнет папанька», — говорила Катька, все продолжая гладить Сандриковы волосы, глядя на его лицо сквозь слезы, которые вдруг полились и принесли неожиданное облегчение, как будто что-то страшное прошло. А оно не прошло. оно тут».